616. Гуру. Из миллиардов икринок множество погибает, дают жизнь тысячи. Из множества семян растений выживают только немногие. У подножия могучего дуба сотни желудей, а прорастают только единицы. И так во всем. Что это? Расточительство или страхование жизни? Или неисчерпаемое богатство ее производительных сил. Формы умирают, но сама жизнь вечна, и как таковая насыщена она, непостижимой для человеческого ума мощью творческих энергий. Основное свойство этих энергий – огненность, сила которой несоизмерима с видимостью внешней. Так одно только зернышко может покрыть растительным покровом целую планету. Какова же энергия в нем заключенная? Никакие лабораторные анализы не сделают ее видимой глазу, и однако она есть, и в ней скрыта сущность проявленной формы.